Глава 14. Булат. Красотка близко не подходит, держится на расстоянии. И понять бы. Это просто любопытство, потому что ей жалко бедного несчастного мальчишку. Или она пытается втереться в доверие, словно это поможет ей избежать ебли или добраться до города. Я же понимаю, как она мечтает об этом. Зачем тебе? Кролика кидаю в кипяток, чтобы было проще шкуру снять. Рассчитываешь меня своей жалостью запутать и втереться в доверие? Можешь не рассказывать, мне совершенно плевать. Обижается она, а я усмехаюсь. Меня никто никогда об этом не спрашивал, даже Алина. Мы выросли в селе, бегали после овец, пока нашего отца не бросила мать. Он ожесточился, стал нас дубасить, мы переехали в Россию. Старший брат принял подобный характер жизни, спокойно сносил побои, слушался во всем отца. Когда наш отец избил свою вторую жену, я предложил брату сбежать. Но у нас уже был брат, и Саид не смог его оставить, боялся, что отец со злости его убьет. Я не был столь ответственным. Бросился в реку, рядом с которой мы жили, и пошел своей дорогой. «А твой брат? Вы общались?» «Нет, но я знаю, что он стал таким же, как отец. Хотя братья вроде выросли адекватными». «Не жалел потом?» «Нет, я сам выбрал свой путь». «И попал в тюрьму?» «А ты попала в лапы преступника». «Не по своей воле». Ни одна нормальная девушка не поехала бы на таком сроке одна ночью. «Если бы ты не появился, меня бы уже отвезли в больницу, а потом к Сереже». «Ну или ты бы подохла в родах прям там». «Машина остановилась. Тот парень...» «Был наркоманом, который, скорее всего, убил бы тебя и продал твоего ребенка». Она вздрагивает, смотрит на меня удивленно. Понятно, что она ничего не заметила. После стремительных родов ей было не до разглядывания своего возможного спасителя. «Ты врешь. Тебе просто выгодно строить из себя героя. Типа ты лучшее, что я могла встретить на этой ночной трассе». «Я, в принципе, лучшее, что ты встречала в своей жизни». «Ну, конечно. Кто еще меня прикует к трубе и будет склонять к минету?» «Не дуйся. Через пару дней я тебе тоже отлежу». Смотрю прямо на нее, вспоминая запах ее сладкой дырочки. «Ммм, вкусная, сочная. Я бы прямо сейчас ее сожрал». «Мне? Мне это не нужно». «Что кролику приготовим?» «Давай картошку сварим». «Почему не пожарим? Я хочу жареное». «Тебе нельзя жареное. У Юры твоего живот болел, потому что ты блинов наелась». «Правда?» «Ты же хочешь еще молоком кормить?» «Ну да». «Вот и слушайся меня». «Как будто у меня есть выбор». Я киваю на лес, пожимаю плечами. «Выбор есть всегда». «Да-да. Или мудак, грубиян, насильник. Или медведь». Выплевывает она и скрывается в доме, где опять ноет ребенок. Алина тоже затащила меня в брак с помощью ребенка, но в отличие от Василины, просто принесла липовый тест. Даже не сам тест, а фотографию. Я так семью хотел, что повелся. А потом у нее был липовый выкидыш. Я узнал, что все было обманом, но проглотил, надеялся, что она спокойно забеременеет после свадьбы. В какой-то момент она призналась, что портить фигуру не хочет и детей не любит. Я начал жестить, и она, испугавшись, дала показания против меня. Предала ли? Вопрос. Обезопасила себя точно. Василина выходит достировать, уже выжимает все. Но руки у нее все же слабые. Пеленки так и остаются мокрыми. Я как раз заканчиваю с кроликом, бросая шкуру на солнце. «Булат!» Зовет она меня своим низким голосом, от которого кожа мурашками покрывается. Дождаться момента, когда она будет звать меня по имени и кончать одновременно — дело чести. «Что?» Мне кажется, я не отожму, а у тебя руки такие сильные. Хмыкаю. Умеет ведь, когда хочет. Встаю, иду помогать, выжимать. Она тут же отходит от меня, еле успевая щелкнуть жгутом из пеленки по заднице. «Эй!» — кричит она, смотрит строго, как настоящая училка, и уходит. После того, как все пеленки висят на веревке, я иду и дальше стругать колыбель. Получаю удовольствие от монотонной работы и от того, как Василина хлопочет с кроликом, разделывает, ставит варить. По идее, надо узнать, что у нее там по здоровью, как в туалет ходит и прочие подробности. Но она так резко бегает, что думается, мне заживает у нее все слишком быстро. Или она упорно делает вид, что очень занята, чтобы не замечать моего назойливого внимания. Словно это поможет избежать ей моих касаний. Словно я могу сдержаться, чтобы не щупать ее грудь, которая прыгает ровно в такт ее пружинистым движением. Иногда, правда, трогает ее руками, давая понять, что застой молока дает о себе знать. Пальцы невольно покалывают от фантазии, как буду делать ей сегодня массаж, покрываясь брызгами теплого молока. «Булат, мне еще воды надо». «Принесу». Заодно не мешает охладиться, чтобы не думать о том, как мой член уютно устроится между ее тяжелых титик.